Бежать по подпространству мне нравится, особенно на сытый желудок. И я мчусь в сером мареве ровно до тех пор, пока не ощущаю присутствия... И вот кто может находиться здесь, кроме меня? Правильно, Шайгены. Нож хватаю в левую руку, в правой с улицы, в голове примерный план отступления. Они появились разом, удивленные, даже несколько ошарашенные моим присутствием. Первый — мастер шепчущий. Руки задрожали, спина взмокла мгновенно. Вторым и третьим были мои одногодки, мрак и ломающий. Шайгены приближались с разных сторон. Шепчущий так и вообще шел сверху, словно с горы спускался. Так и что мне делать? Точнее, не так. Знают они или нет, а? «Эльфийка?» — удивленно проговорил шепчущий. Смотрелся он крайне забавно, так как фактически висел горизонтально. В реале так спускаться с горы нонсенс, но в субпространстве можно многое. «Она не может быть эльфийкой!» Мрак присел на корточки в 20 шагах от меня. Его поза казалась расслабленной, но именно на этом расстоянии он так метко бросал отравленные кинжалы. «Но это светлое!» Ломающий выглядел потрясающе. У него появился новый шрам от уха и до ключицы. Я могла только гадать, откуда такое произведение искусства. Странно. Лицо шепчущего было в нескольких локтях от меня, но он стоял так, словно висел вниз головой. В общем, выводы я смогла сделать следующие. Они не знают, кто завалил несущего. Да и сумрачного тоже. И я уже молчу о скользящем. И они не знают, что против них Шайген. Это увеличивало мои шансы выжить, как увеличивала и защита эльфа. «Убираем?» — хладнокровно спросил у старшего ломающий. «Естественно». Мастер шепчущий спрыгнул, оказавшись за моей спиной. Я промолчала, уже предвкушая их сильное удивление. Шайген никогда не предупреждает о нападении. И я не стала предупреждать, запустив с улицу в мастера. Тот прыгнул вверх, изворачиваясь и пропуская клинок, но я и не рассчитывала на него и лишь ухмыльнулась, расслышав хрип мрака. «Хидуши!» — прорычал ломающий. Они напали одновременно, только мрак, у которого в животе оскалился стальной ёж, двигался значительно медленнее. Первый удар нанес ломающий. Моя рука повисла плетью, хоть и не была сломана. Бесконтактные удары блокировать невозможно. Как не сумел и он блокировать мой удар, и повалился в серое марево со сломанным хребтом. Одновременно с этим в мрак полетела вторая с улицы. Шайген, покрытый шрамами почти так же, как ранее я, с татуировкой клана на лице, что символизировало его ведущее положение в группе, просто повалился мешком. Не зря, ох, не зря нам было запрещено связываться с Хидуши. У них шикарное оружие. В этот момент до мастера дошло. «Тенью шагающая». И Шайген взглянул в мои глаза. Шепчущий был особым Шайгеном. Когда-то помесок демона и тролля вызывал смех. Но, взрослее, это черно-коричневое существо добилось того, что его непропорционально длинные руки вызывали уже не смех, а откровенную зависть. Шепчущий стал мастером, едва завершив обучение. И именно ему поручались самые сложные заказы, потому что только шепчущий был... Да подонком он был. Скажут ему вырвать сердце, он его через глотку доставать полезет. В этом весь шепчущий. На поединках именно у этого мастера больше всего было калечных. Мне всегда казалось, что шепчущий — это такой сгусток злобы. «Тень», — повторил мастер. Ну и расслабляться с ним было опасно. Дараев вблизи не наблюдалось, так что я решила отвечать односложно и вообще быть начеку. «Кто бы мог подумать?» — прорычал шепчущий. «Ты и вдруг эльфийка?» «Ну?» А правая рука нащупывает следующую с улицу. Шепчущий неожиданно ухмыльнулся, хотя я видела, как осторожно движется его правая нога. Значит, сейчас атаковать будет. «А крадущий говорил, что ты сдохла!» Шепчущий продолжал ухмыляться. «А ты, значит, переродилась в эльфу!» Так-так, сколь любопытные подробности всплывают. Но не до них мне сейчас, потому что шепчущий ринулся в атаку. С улицы ушла влево, не причинив мастеру ни малейшего вреда, а я... Ну да, коронный удар шепчущего, и я лежу. Это еще не все. Данный Шайген, как и всегда, предпочитал наиболее мучительный вариант смерти. «Прощай, тень». Я провалилась в марево. В следующую секунду выяснилось, что я лечу среди облаков и лечу, уверенно направляясь к земле. Вонючий тролль, что же мне теперь делать? Попыталась сгруппироваться, взглянула на приближающиеся очертания дворца и поняла. Группируйся, не группируйся. Но при падении с такой высоты мне не выжить, тут и никакая магия не защитит. Вот уркоручий. Вот уж угробил так угробил. И ведь я умру. Подпространство здесь не наблюдается, что и неудивительно. Мастер продуманный. Мимо меня что-то пронеслось вверх. А я продолжаю падать. Внизу отчетливо разглядела нескольких крылатых и почти сразу пролетела мимо них. Ну вот и все. Здравствуй, преисподняя. Неожиданно сквозь гул свистящего в ушах ветра расслышала отдаленная тень. Может, крылатые сообразили, что падающее тело — это я? Затем произошло что-то странное. Подо мной сверкнули грани, в следующее мгновение меня подхватили удивительно знакомые руки и над ухом прозвучало. «Тень, и вот скажи мне, кто кого спасать должен, а?» То, что я в гранях, поняла сразу. Да, тут любой поймет. Подпространство — это серое марево, а грани — они белые. То есть в них все белое, разве что оттенки белого разные. Так дворец Дарая оказался молочно-белым, крылатые над ним кремово-белыми, окружающий пейзаж голубовато-белым. «Тень!» — снова позвал Арвиль. И я окончательно уверилась. «Жива! Я и жива!» Какое потрясающее чувство! Живая! И даже не важно, что на меня так удивленно смотрит и на руках держит. «Я живая!» А шепчущий: «Я тебе еще устрою!» «Тень, посмотри на меня!» — позвал Арвиль. Я посмотрела, заулыбалась и вырвалась. Нет, Дараю я была благодарна до глубины души. Но там шепчущий, и у него 3 с улицы от Хидуши, а подобного преимущества давать врагу нельзя. И, помахав Дараю ручкой на прощание, я шагнула в подпространство. Отсюда это было удивительно легко. Быстро сориентировалась и рванула к месту недавнего сражения. Подоспела я вовремя. Шепчущий как раз пытался реанимировать ломающего, и мое присутствие он заметил поздно. Слишком поздно, чтобы увернуться от... «Тень, мою руку перехватили». «Ты что делаешь?» «Что я делаю? Я тут собираюсь убить Шайгена, который направил нас в 7 кинжалов». А дальше, как в кошмаре, кинжалы остановились, развернулись и полетели за бесконечно удивленным шепчущим. Он так удивился, что даже рот от удивления открыл. Мастер попытался пропетлять, бесталанно копируя зайца, но кинжалы — это не волк. Насадился шепчущий всеми конечностями. Я таки запустила еще и с улицу, предвкушая ее стальной взрыв в его сердце. Шепчущий сдох. Можно даже представить, что это я сама его убила, но... «Шайгена легко убить в подпространстве», — вновь заговорил Арвиль. «Очень легко в гранях и практически невозможно в реальности». О да, я это знала, но удивительно, что Дарай так легко это признал. И тут демон развернул меня к себе, с каким-то странным выражением на лице погладил мое боевое плетение из волос и с грустью спросил. «Тень, почему ты напала на них?» «Я? Я вообще шла мимо, а они? Это вообще все они?» «Тень, неужели ты настолько кровожадная?» «Нет, это я сейчас наоборот очень добрая, светлая и волосатая, а обычно я другая». «Я смотрю на тебя, в твои прекрасные зеленые глаза, на твои губы, что манят, как 2 лепестка бархатной розы, на твое такое доброе личико, и не понимаю, тень». «Так тут все понятно. Иди и набей рожу эльфу. У меня знаешь, какое лицо было?» «Эх, лучше и не вспоминать». «Я тебя обидел». «Ты? Ты мне повторно спас жизнь, и вообще». Не удержавшись, я обняла Дарая и сразу почувствовала, как перехватывает дыхание и останавливается сердце. Ненавижу эльфа. Но тут Арвиль решил еще и поцеловаться. Что такое поцелуй вообще и в частности? Это когда дыхание перехватывает, сердце замирает, колени подгибаются, и все это в буквальном смысле. И, несмотря на то, что я все же попыталась вырваться, демон оказался настырным, что было само по себе достойно уважения, но не в момент моего фактического умирания. В общем, здравствуй, бессознательность.